Редких встреч, пустота. Листья снега жду, что под ним скрыться. День на час, ночь как год длится. Улетают на юг птицы, улетают на юг.